я не понимаю, слова сужаются. Не, я не могу. Не. Ты видишь там какие-то слова? Ну, первые слова надо. MTV. Ай, понимаешь? Ну, не нюхай, главное, дурду. Ну, как нюхай? Пудр, дурду. Ну, не нюхай, белую пудру. И как начало такое вообще, слышь? Начало ведь. Вот смотри. Ну, нюхая. А, не нюхая белую пудру.